Инглиизм. Древняя вера славянских и арийских народов. Часть 2. Рождение и воспитание детей великой расы. С древнейших времен, охватывающих многие тысячелетия, изначальная вера наших мудрых предков, инглиизм, была неотъемлемой частью повседневной жизни славяно-арийских родов. Древняя вера не была какой-то отстраненной от родовой жизни системой, как это пытаются представить и навязать большинству населения России многие знатоки и специалисты в кавычках по древней славяно-арийской вере, ибо вера предков и сама жизнь у православных староверов-инглингов – понятия никак неразделимые и друг без друга несуществующие. От самого истока жизни родов великой расы на Мидгард-земле обряды инглиизма входили в обиход и повседневную жизнь всех родов великой расы, а родовая и общинная жизнь всегда была неотъемлемой частью изначальной веры первопредков. Например, рождение ребенка у православных староверов-инглингов совершалось с соблюдением определенных обрядов и ритуалов старой веры. Заботиться о будущем ребенке в родах великой расы начинали задолго до его появления на Божий свет. Беременную женщину всячески защищали и оберегали от различных опасностей, как явных, так и навных. Для этого днем женщина подпоясывалась поясом заботливого и любящего супруга, ночью укрывалась его зипуном или плащом, дабы мужняя сила охраняла ее и чада во чреве во время сна. Во время беременности любящий супруг всегда старался накормить свою любимую самыми наилучшими яствами, ибо испокон веков считается, что те изысканные яства, кои просит беременная женщина, на самом деле просит чада в чреве матери у своего отца. Замужняя женщина из любого рода великой расы рожала ребенка в большой купели, изготовленной из дуба или березы, в воде, ибо переходя из внутриутробной водной среды в воды внешнего мира, дитя чувствовало себя более спокойно и комфортно. Чтобы матери было легче рожать дитя, купель помещали в хорошо истопленную баню, чтобы священный огонь и банник всегда могли прийти ей и ребенку на помощь. В бане роженицы расплетали волосы, по углам бани ставили раскрытые сундуки, но самое главное в этом древнем обряде было, что родившееся дитя принимал его родной отец. Этот обряд был, по сути, заключительным актом сотворения нового человека, от его зачатия в любви и до его рождения. Древний обряд, когда Бог-творец, отец, получал прекрасный цветок, созданный новой жизни, дитя, выросший из его семени в благодатной почве, мать. Рождение, как и смерть, есть переход через невидимый рубеж, разделяющий миры Яви и Нави, поэтому пока ребенку не исполнился один год, его могли видеть только родители и жрецы старой веры, а также его родные дедушки и бабушки, ибо ребенок до исполнения одного года находился под защитой любящего отца и любящей матери, и богов-покровителей двух породненных родов, а также Вышнего Бога, рода небесного. Когда в древнем роду православных староверов-инглингов рождается мальчик, его сначала омывают в водах купели, в которой он родился, а потом очень тщательно обтирает рубахой матери, чтобы он рос внимательным и заботливым, как его мать, и пеленают в рубаху отца, чтобы он рос здоровым и сильным, как его отец. А если рождается девочка, то ее после купания в купели обтирают отцовской рубахой, чтобы она обрела доброту, здоровье и выносливость, и пеленают в рубаху матери, чтобы она переняла у матери всю ласку, любовь, заботу и внимание, а также способность вести домашнее хозяйство и рожать в будущем здоровых и сильных детей. После купания в купели, в которой рождался ребенок, его сначала прикладывали к материнской груди, чтобы он познал первый источник силы жизни, а потом, но только утром, когда восходит Ярило, отец торжественно выносил из бани младенца, показывая его всем небесным богам, восходящему солнцу и матери природе, чтобы он познал другие источники силы жизни. После представления младенца стихиям жизни его переносили в жилище, где представляли ребенка кумирам древних родовых богов, священному огню домашнего очага и домовому, чтобы они покровительствовали и защищали нового члена рода. Чтобы покровительство небесных и родовых богов, а также стихий было полным, люльку или колыбель для ребенка подвешивали посредине горницы, и она находилась как бы посредине между небесами и Мидгард-землей. После того, как новорожденного познакомили с новым окружающим миром, ему перевязывали пуповину льняной нитью, сплетенной с волосами отца и матери, и перерезали ее. Пуповина перерезалась только после того, как ребенка показывали восходящему солнцу. Делалось это для того, чтобы у младенца была долгая и светлая жизнь. Если утро было пасмурным, пуповину перерезали на второй, третий и даже на седьмой день, пока ребенок не увидит восход и лучи Ярилы солнца. С самых ранних лет все дети из родов великой расы и потомки рода небесного воспитывались в соответствии с небесными законами рода породителя, в искренней любви к своему древнему роду племени, в уважении к своей родной изначальной вере, истории, самобытной культуре и народной традиции, в почтении к старшим и в заботе о младших, как того требуют древние законы рода и патриархальный жизненный уклад. Древние законы рода племени и инглиизм всегда воспитывали в подрастающем поколении свастичное чувство любви, которое само объединяло в себе четыре вида любви – любовь к изначальной вере, истине и богам, предкам, любовь к роду, человеку, семье, роду, женщине, детям, традиции, любовь к матери природе, к различным формам жизни окружающего мира, любовь к земле предков, отчизне, державе, истории и культуре. Сии четыре вида любви помогали создать из ребенка великой расы гармоничного человека, будущего продолжателя древнего славяно-арийского рода племени, помогая ему развиваться и совершенствоваться в дальнейшей жизни, наполняя свои четыре составляющих – тело, душу, дух и совесть – божественным светом любви. Ибо любовь к изначальной вере и родовым светлым богам развивает дух человека, любовь к окружающей матери природе развивает душу человека, любовь к родной земле своих великих первопредков развивает тело человека, а любовь к роду небесному, а также земному, развивает в человеке совесть. Гармоничное развитие свастичной системы человека – тело, душа, дух, совесть – всегда определялось двумя великими принципами, которые были неизменной составляющей древних законов рода. Свято чтить богов и предков своих, всегда жить по совести и в гармонии с природой. А свастичное чувство любви только благостно способствовало этому. Гармоничное развитие человека возможно только тогда, когда в человеке из родов великой расы развиты все четыре составляющих – тело, душа, дух и совесть. Если не развивать их все одновременно или развивать только какую-либо одну часть единого целого, то гармоничное развитие нарушается, и это может привести не только к нарушению развития человека и потомков его рода, но и к деградации человека, а в конечном итоге к вырождению и гибели древнего рода. Знакомство ребенка расы с образными символами своего рода и веры начиналось в младенчестве с обережных знаков и орнаментах, изображенных на люльке или колыбели, с деревянных и глиняных игрушек, в которых жили древние образы и предания. При общении детей к изначальной вере предков, ко владению навыками созидательного труда, происходило в возрасте от 3 до 7 лет, ибо в этом возрасте у всех детей из родов великой расы очень сильно развито общинное мышление. Дети познают окружающий мир и овладевают навыками созидательного труда путем подражания старшему поколению, а также перенимая многое у своих сверстников из других родов. Для детей это была особая занимательная форма игры в реальную жизнь, где они старались быть похожими на своих старших братьев и сестер, родителей, дедов. Сначала дети в самом раннем возрасте играли вместе, затем в шестилетнем возрасте мальчики начинали устраивать свои военизированные игры, а девочки – свои. Но при этом у них сохранялись общие игры, в которые они играли с младенчества. В славянских и арийских родах маленьких детей до 12 лет не разделяли по половому признаку и называли их всех одинаково – чада. Но при этом каждого мальчика и каждую девочку неизменно воспитывали в уважении к противоположному полу. Детей в древние времена одевали в рубахи, сшитые не из нового полотна, а обязательно из одежды родителей. Рубашка мальчику шилась из рубахи отца, а рубашка девочки – из рубахи матери. Это связано с могучей обереговой родительской силой, которая охраняет подрастающее поколение и помогает выполнять уроки, которые дают родители и жрецы старой веры. На уроках детям прививалось понятие чести, сердечной дружбы, взаимопомощи, верности своему слову и долгу перед родом. Девочкам постоянно говорилось, что мальчики – это будущие мужчины, воины, защитники родной земли, предков, любящие и нежные супруги, отцы и главы семейств, хозяева, умножающие добро древних родов, боги-устроители родов великой расы, хранители древней веры и мудрости рода. И поэтому они должны уважать и почитать мальчиков, так же, как и небесных богов. В свою очередь, мальчикам постоянно говорилось, что девочки – это будущие прекрасные женщины, призванные продолжать древние роды великой расы, терпеливые созидательницы уюта на родной земле предков, любящие и нежные супруги, многодетные, заботливые матери, трудолюбивые хозяйки, богини-хранительницы домашнего очага. И поэтому мальчики должны были уважать и почитать девочек как богинь и небесных богородиц. Начиная с 7-9 лет, детей обучали всем изначальным основам инглиизма, родовой и общей грамоте, счету и вычислениям, письму, естествоведению, то есть знаниям, объясняющим божественные, природные и человеческие истоки жизни на Мидгард-Земле. Примечание. Родовой и общей грамоте. В многих родах великой расы в древние времена существовали свои особые формы записи и чтения мудрости, которая хранилась в том или ином роду, клане или касте. Под общей грамотой следует понимать 4 вида письменности расы: даарийскими трагами, харийскими рунами, святорусскими образами буквица, руника, черты и резы, и росенскими молвицами. Воспитанием детей великой расы, как духовным, так и физическим, у православных староверых фингрингов занимаются в основном только мужчины, главы славяно-арийских родов и семейных союзов, то есть отцы и деды. Удел всех славянских и арийских матерей – окружать детей лаской, заботой, любовью и вниманием. Но они не должны потакать прихотям детей, ибо этим они могут погубить чистую душу и светлый дух ребенка, которому станут потакать. На третий день после рождения каждый ребенок получал свое первое изначальное имя, определенное в соответствии с древним родовым законом Любомира. Когда же детям из славянских и арийских родов исполнялось 12 лет, 108 месяцев, и они достигали роста 7 пядей во лбу, 124 сантиметра, для детей великой расы начинался новый этап жизни. Все подрастающее поколение проходило древние обряды совершеннолетия и обряды именоречения, ибо наши предки считали имя важной частью человеческой личности. После прохождения древних обрядов старой веры юноши и девушки считали взрослыми, совершеннолетними, готовыми продолжать традиции своих древних родов. Если до прохождения обряда совершеннолетия они находились под покровительством и полной опекой своих родителей, которые несли за них всю ответственность, то после обряда совершеннолетия подрастающее поколение несло полную ответственность за все свои совершенные деяния, слова и поступки, как и положено взрослому человеку. Юноши в 12 лет получали 2 меча. Это означало, что за 9 лет они должны были в совершенстве овладеть боевыми приемами владения мечами и стать воинами, богами-защитниками своего рода, своей древней веры и своей родной земли, независимо от избранного пути и кастовой принадлежности. Девушки получали символьное веретено и прялку. Это означало, что за 4 года они должны были в совершенстве овладеть рукоделием, ведением домашнего хозяйства, полеводством и садоводством, кулинарным искусством и уходом за детьми. Во время прохождения древнего обряда именоречения жрецы старой веры смывали с детей в священных водах их детские, изначальные имена. Причем у юношей сей обряд проходил только в текучей воде, река, ручей. Девушки могли проходить этот обряд как в текучей воде, так и в неподвижной, озеро, заводь, или в капищах, святилищах и других местах. В священные воды заходили малые чада великой расы, а из священных вод выходили безымянные, обновленные, чистые и непорочные люди, готовые получить от жрецов взрослые общинные имена, начинающие совершенно новую, самостоятельную жизнь в соответствии с законами древних небесных богов и своих родов. Вместо изначального имени прошедшим обряды совершеннолетия давались два имени – взрослое, общинное, каким их называли общинники, и тайное, родовое, которое хранилось в глубокой тайне, и эти имена не ведали даже отцы и матери. Взрослое, общинное имя было известно всем в родах или общинах, тайное родовое имя знали только двое на Мидгард-земле – тот жрец богов, который дал имя, и тот представитель великой расы, который получил его, ибо родовое имя передает всю истинную суть человека. Когда у православного старовера Инглинга спрашивают его имя, он неизменно отвечает: «Меня называют», и называют общинное имя, то есть имя, каким его называют в роду, в общине, или называет имя-прозвище, связанное с символом своего рода или клана. Начиная с 12 лет, юноши и девушки, прошедшие обряды совершеннолетия и имя наречения, начинали основательно изучать древние законы рита, то есть небесные законы о чистоте рода и крови, знание и соблюдение которых было обязательным при достижении определенного возраста и создании семейного союза, а также родовые традиции и профессии, секреты которых хранили в их роду и касте.